Глава 16. «Хозяин!» — раздалось вдруг откуда-то. «Хозяйка, доброго здоровья вам!» Два светящихся глаза, похожих на кошачьи, таращились из темноты, но само существо было неразличимо. Потом по полу зашаркало, заскреблось тихонько, и мерцающие пятна приблизились. Яромира ойкнула и невольно снова прижалась спиной к стене, а Ригот тут же отпустил свою добычу и отпрянул от нее. «Прощения просим, хозяин, но дела шибко дурные творятся», — проскрипел невидимка. «Говори, Чаян!» Риго быстро обуздал себя, и голос его зазвучал ровнее. «На Кныше в супостаты налетели, все порушили, пожгли, тьма народу сгубили и дом ваш спалили». «Тихон и Марфа!» «Их судьба нам неведома. Мы с зерном их разбудили, как только творящееся злодейство почуяли. Но вот спаслись ли люди добрые или сгинули?» Невидимое существо скорбно вздохнуло. «Ясно», — ответил Риго. «Чаян, вам и здесь оставаться нельзя. Созывай братьев и уходите, сам знаешь куда». Колдун повернулся к остолбеневшей Яромире. «Яра, беги, поднимая всех! Собирайтесь живо, не мешкайте! Пора нам тоже отсюда убираться!» Ноги как-то сами до гостевых спален донесли, а в галерее Яромира наткнулась на встревоженного Далиля. «Что случилось?» — рванулся навстречу великан. «Риго велел быстро собираться. Уезжаем из города прямо сейчас!» — проговорила вдовка, задыхаясь от волнения. «Буди астму, а я за Млавкой!» Девчонка аж слюнями подушку намочила, так крепко спала. Оно и понятно, последние несколько дней они были в дороге, отдыхали урывками, укладывались на земле. А тут крыша над головой, сытный ужин и чистая удобная кровать с периной. Яромира еле растолкала Млавку, уже и мшица засуетилась, принялась визгливо тявкать и стягивать с маленькой хозяйки одеяло. «Яра, что опять?» — захныкала девочка. «Когда уже кончится все это?» «Не знаю, милая, но пока не кончилось, сопли размазывать не будем. Одевайся живо». Потом металась по светёлке, пихая в котомку пожитки. Схватила гребень, оставленный на одеяле, замешкалась на секунду, думая, не бросить ли подарок колдуна здесь, и привычно уже подколола им волосы. В голове все снова перепуталось. Разговор с Явором, больше похожий на схватку, спешка внезапная и жутковатый вестник, принесший новости из Кнышева. «Чаян? Зерна?» Знакомы ей эти имена. Коловертыши, стерегущие светлый дом. «Звать нас Зерна. Мы за младшей хозяйкой надзор ведем. Заглянули вот поддакнуть чаюшки. Правы они насчет веретена. Оно и свет, и тьму, и путь, и волос намотать, размотать может. Оно и режет, и колет, и на дно тянет, и наверх тащит. Даже камень пробить может и потерянное вернуть». «Ничего не поняла. Разъясните, неразумный, про что речь?» «Дык время придет, все и поймется. Ты, хозяйка, просто запомни». Но она забыла. И вот теперь только вспомнила. Нащупав на дне дорожной сумы старое веретено, Яромира почувствовала тепло и гладкость дерева. Прикосновение к единственной, оставшейся от прежней жизни вещице, немного усмирило круговерть в разуме и на душе. Закинув лямки сумы на плечо, я расхватила Млавку за руку и потащила ее за собой. «Куда торопимся-то?» — не унималась девочка. «Я думала, туточки подольше останемся, праздник встретим. Мы с мамкой завсегда девницы встречали, как положено. Вкусного много стряпали, подарки мастерили. А тут в кои-то веки в столице побывать довелось. На ярмарку бы сходили». «Ох, девонька, не до ярмарок сейчас!» — смятенно отозвалась вдова. «Надоело все, домой хочу». «И я хочу, родная, но сначала нам с тобой свой дом найти надо. А пока мы все по чужим мыкаемся, да от лиха бежим». Из города выезжали за дворками да переулками, не на главную дорогу, а на окольную. Ночью заметно похолодало, и топот копыт лошадей по подмороженной грязи разносился далеко по округе. Да еще псы бродячие увязались за всадниками, провожали их остервенелым лаем и отвязались только когда мшица высунула нос из дорожной сумы и рявкнула на свору неожиданно злобно и босовито. Астма с посеревшим лицом едва сидела в седле, вцепилась в поводья и не произнесла ни слова, только попыталась улыбнуться обеспокоенной Яромире. Улыбка вышла вымученная и еще больше растревожила вдову. Та уже понимала, что худо подруги не только от того, что астма телесно покалечилась. Мужчины спешно совещались в доме, но женщинам толком так и не сказали, никуда направляются, ни от чего бегут в попыхах. Риго скакал впереди, не оглядываясь на спутников. За пределами города обманный лик Благорода Витослава развеялся, и колдун, став самим собой, странным образом походил теперь на темного всадника из старых легенд. И Рамире даже показалось, что за ним, как за персонажем из страшных сказок, вьется по дороге черный дым, а из-под копыт коня вылетают горящие уголья. Далиль ехал позади всех, и от его взгляда у Яры между лопатками горячо делалось, аж насквозь прожигало. Или это сказанное ею в порыве отчаяния ложь душу насквозь проедала? Произнесенных слов не вернуть, и правдой им никогда не стать. Весь день ехали незнамо куда, лишь изредка давая лошадям роздых. А как начало темнеть, въехали в небольшую рощицу. Риго неожиданно велел спешиваться и вести лошадей в поводу. Коня Асмы колдун повел сам, потому что девушка без поддержки Далиля уже не могла идти. «Куда он нас тащит?» — думала Яра, отводя с пути так и норовящие хлестнуть по лицу или уцепиться за одежду прутья. Обещал лекаря, а сам завел не пойми куда. Почему просто не объехали кругом рощу? Неужто обязательно напролом, без дороги волочиться? Но задать эти вопросы вслух не успела. Колдун остановился едва ли не в самом густом переплетении ветвей, сделал ладонью какой-то хитрый жест, и кусты словно сами собой расступились, открывая узкую тропку, теряющуюся во тьме. Чародей решительно двинулся вперед, остальные потянулись следом. Вокруг словно черные стены сошлись. Лишь тропинка под ногами слегка серела, будто пеплом посыпанная. Странный путь закончился так же внезапно, как и начался. Впереди резко стало светло, и путешественники оказались на занесенной снегом поляне. Вокруг, насколько хватало глаз, высился густой сосновый бор, щедро засыпанный снегом. Казалось, что из затянувшейся осенней яви они разом перенеслись в волшебную зимнюю сказку. Риго, ничего не объясняя, пошел по колено, проваливаясь в сугробы, пробивать путь к дороге, тянущейся меж деревьев. Далиль вложил повод своей лошади в ладошку Яры и чуть сжал ее пальцы. «Постой здесь, Хаяти, сейчас вернусь за тобой и малышкой». Подхватив сестру на руки, он отправился следом за другом. Яромира смотрела на мужчин, с виду таких разных, но неуловимо схожих, так и веявшие от обоих силой и основательностью, и сердце щемило непонятная тоска. Когда все перебрались на дорогу и перевели лошадей, Яра решилась задать вопрос. «Долго нам еще ехать?» «Уже почти на месте», — буркнул Риго, не глядя на вдовку. «Если нас согласятся впустить», — спокойно поправил его Далиль. «Должны, но если что, попробуем договориться», — непонятно ответил колдун. Ехали и впрямь совсем недолго. Буквально за поворотом показалась вросшая в землю избёнка с покосившимся крылечком. На рассохшихся ступеньках примостился старичок в драном тулупчике и растрёпанной шапке, посасывающий обтерханную трубочку. «Доброго здоровья, Жизнобуд!» — не спешиваясь, заговорил с ним Риго. «А и тебе не хворать, сукин сын!» — прищурив один глаз, ответил старик. «Что это ты не в вороньем оперении?» «Не как старый ворон наконец-то дал тебе коленом под зад?» «Не успел, умер раньше». «Скажи, пожалуйста», — покачал головой старец. «Добрый повод пропустить стаканчик. Спасибо, мил человек, что надоумил. Из чего ж тебя нелегкая сюда занесла? Ты ж должен бы пастырский жезл по руке примерять топереча». «Крислав примерит, а я к тебе с просьбой». «Ась, не расслышал». Дедок приставил к уху ладонь. «Все ты расслышал, кончай поясничать, помощь мне нужна». «Да чего ж, нонича, день интересный. Сперва весть о смерти старого хрыща, чтоб по нему на том свете жабы чумные скакали. Теперь вот еще новости, как бы на утро солнышко-то противосолонь не взошло». «Я обязан буду». Слова Риго прозвучали так веско, будто на землю два тяжелых мешка свалились. «Ишь ты, обязан». Протянул старик, поглядел на стремительно темнеющее небо и неожиданно зычным голосом произнес: «Ну, входите, так уж и быть». и на месте хлипкой избёнки сам собою встал добротный бревенчатый дом в два этажа, а с широкого резного крылечка поднялся дюжий мужик с окладистой рыжей бородой. «Лошадок сам в сараюшку загонишь, не развалишься!» Ворчливым басом бросил он и скрылся за дверью. Только после этого Риго спрыгнул с коня наземь. Заходя в дом вслед за Далилем, который, приобняв за талию, помог Асме подняться по ступенькам, Яра обернулась и увидела, что Риго безропотно повел коней к просторному строению в глубине двора. За дверью дома скрывался чистый, ухоженный трактир. Широкие столы радовали глаз золотистым ровным цветом, на доблеско натертом дощатом полу плясали отцветы пламени, уютно потрескивавшего на дровах в очаге. Здесь пахло дымом, жареным мясом, печивом и каким-то травянистым духом. Хозяин за деревянной перегородочкой спокойно протирал полотенцем тяжелые кружки. «Чего встали-то в дверях?» — прогудел он, мотнув бородой в сторону ближнего к очагу стола. «Проходьте, знакомиться будем, пока этот вороний выкормыш не вернулся. Я вот жизнобуд, а вас как звать величать?» «Далилья», — в тон ему отозвался великан. «Это сестра моя, Асма, а это Яромира и Млава». «А это кто?» Хозяин кивнул на высунувшую любопытную мордочку из-за края Млавкиного кожушка собачонку. «Мшица это, со мной она!» Тут же набычилась девочка, крепче прижимая к себе подружку. «Ну, с тобой так с тобой. На пол-то ее спусти, иначе как кожух сымать станешь?» Мшица, едва коснувшись лапками пола, бодро посеменила к бардачу и, преданно заглядывая тому в глаза, завиляла хвостом. «Да знаю я, знаю, что ты любишь!» Добродушно прогудел корчмарь, и пред собачкой на полу тотчас появилась миска, наполненная кашей, щедро сдобренной мясными обрезками. Благодарно тявкнув, мшица еще активнее завиляла хвостом, прежде чем аккуратно подцепить зубами кусок мяса. «И что вы любите, тоже знаю!» Мужик хитро прищурился, и на ближайшем столе возникли четыре больших миски. В одной лежала половинка тушки зажаренного на вертеле ягненка, во второй — добрый кусок запеченной гусятины, щедро сдобренной яблоками и капустой. В третьей — горка горячих пирожков, а в четвертой — что-то золотисто-коричневатое, сладко пахнущее медом и грецкими орехами. «Пахлава!» Глаза Асмы засияли, как звезды. «Спасибо!» — нежно произнесла она, благодарно глядя на бородача. «Да ешьте уже, ешьте!» — добродушно усмехнувшись в усы, ответил корчмарь. «А Риго звать не будем?» — дернула Яру за рукав Млавка. «Этого сукина сына не зовут, он сам приходит. И потом его черта лысого выгонишь, все жилы вытянет, холера ходячая!» — отозвался бородач, немало не стесняясь вошедшего в комнату колдуна. «Я тоже тебя люблю, жизнобуд!» Как ни в чем не бывало, Риго скинул кожух на ближайшую лавку. «Ага, для этого сердце иметь нужно, а у тебя его с рождения не было!» Продолжал бурчать хозяин, но небольшой глиняный горшочек на столе появился. «А это все есть можно?» Млавка утерла нос рукавом, во все глаза таращась на угощение. Неуверенно взяла один пирожок, понюхала и откусила кусочек. «Можно!» — ответил Риго, усаживаясь за стол рядом с Асмой и запуская в горшок ложку. «Потом, правда, все яства у тебя в пузе в сушеных ежиков и соленых поганок превратятся, но это же ерунда. Главное, пока ешь, вкуснота неописуемая, и все как настоящее». И он подмигнул ошарашенной девчонке, застывшей с надкусанным пирожком в руке. За столом стало тихо-тихо, даже мшица, торопливо и жадно доедавшая свои лакомства, вдруг перестала чавкать и, словно поняв слова человека, тоже уставилась на парня. А Риго невозмутимо принялся есть содержимое горшочка, не обращая на спутников внимания. Первой тихонько хихикнула Яромира. Ее поддержал Далиль, и вскоре уже смеялись все. А псина вторила людям радостным визгливым тявканьем. Жизнобуд, наблюдавший за гостями со стороны, тоже посмеивался себе в бороду. За столом посветлело и потеплело. Усталые путники расслабились, оттаяли, забыв о своих заботах и скитаниях. Впервые за долгое время здесь, в этом таинственном, скрытом меж лесов и дорог трактире, они почувствовали себя в безопасности. И Асма немного ожила, даже щеки у девушки порозовели. Отсмеявшись, приступили к еде. Пачкая руки в густом ароматном жире, Яромира разломила щедрую порцию гусятины на несколько частей и предложила каждому. Немного неуверенно протянула Риго кусочек мякоти с румяной хрустящей корочкой. Колдун перестал есть, отложил ложку и, замерев на мгновение, взял угощение из рук Яры, соприкоснувшись с ней кончиками пальцев. Затолкал гусятину в рот целиком и принялся жевать, из-под лобья глядя на вдовку. Та смутилась и отвела глаза. Случайно встретившись взглядом с сидящим рядом Далилем, совсем смешалась. А в черных глазах богатыря будто вся вселенская тоска отразилась. И Асма, заметив это, сникла снова, опустила голову и будто от боли закусила губу. «А вот пирожки-то лакомые!» Со вздохом удовольствия протянула Млавка, разгоняя загустевший вдруг в едальне воздух. «Угощайтесь!» И девочка подвинула свою тарелку в центр стола. Одновременно с ней то же самое сделали Далиль и Асма, предлагая всем отведать их блюд. «А у тебя там что?» — спросила Млавка, потянувшись через стол к Риго. Она наклонилась и чуть ли не окунула нос в горшочек. «Пахнет, как вкусно!» «Хочешь отведать иноземного овоща?» — спросил парень. Взгляд его потеплел. «Иноземного?» — недоверчиво повторила девчонка. «Хочу. А что за овощ?» «Яблоки земляные. Тебе понравится, если переварится. Эй, жезнобуд!» — окликнул Риго хозяина корчмы. «Притарань-ка чистую посудину какую-нибудь. И хлеба дай, не жмись. Да еще на вот, завари для всех». И он, покопавшись в лежащей рядом с ним на лавке котомке, подал жезнобуду холщовый мешочек. «А мед у тебя есть?» «Для тебя только соленые поганки остались», — заявил бородач. «А для остальных гостей найдется и мед, и еще кое-что». И вскоре на столе появились корчаги с квасом и клюквенным взваром. «Это вот парням и барышням для сугреву душевного», — сказал хозяин трактира, ставя на стол кувшин с медовухой, ложку с обычным медом и дощечку с ломтями хлеба. «Ну, а тот, у кого души отродясь не было, авось не захлебнется угощеницам». Усмехнувшись, Риго плеснул всем по кондюшкам медовухи, Млавке взвара и приветственно вскинул руку с чашей. «Твое здоровье, друг, и не надейся, не захлебнусь». «Ой, ой, забыли, забыли совсем!» — заверещала Млавка, чуть не подавившись ягодным напитком. «Сегодня же в ночь вечернюю зорьку года провожают, девницы ж завтра начинаются». «И точно забыли», — согласился Риго. «Ну так отметим. Жезнобуд, мы у тебя задержимся на денек. Койки предоставишь?» «Вот счастье-то привалило», — беззлобно пробурчал бородач. «Но куда ж деваться? Будут вам койки. А тебе и соломки позапрошлогодней хватит». «Да я могу вообще без соломки. А так у порожка прилечь», — легко согласился Риго. «Мне не привыкать. А с тобой, жезнобуд, потолковать бы мне еще кое о чем». «Дык давай потолкуем. Не просто ж так ты сюда приперся». «Ну, тогда, коль все наелись-напились, ступайте покуда отдыхать, а вечером устроим праздник, встретим молодую зарю Нового года, как положено».